Глава 42. Патюрен на своем Рено подкатил к крутому повороту. Отсюда открывался один из самых красивых видов, но это был и один из самых опасных участков пути между Бессом и Руайя. Черт! Нектар в последнюю секунду успел одной рукой выкрутить руль. Машина вильнула, но выпрямилась. Черт, черт, черт! Он чуть не убился. А Лазарбаль по-прежнему не брал трубку. Прижав телефон к уху, Нектар продолжал слушать гудки. Потом оставил еще одно сообщение. «Ибан, это Эрвели Спинас из Бесса. Срочно перезвони мне». Он позвонил Лазарбалю не меньше 10 раз, а это сообщение было 5-м. Он попытался связаться с полицейским из Сен-Жан-де-Люс, как только жандармы, сообщив о смерти Жонаса Лемуана, покинули мэрию. Как раз перед тем, как Нектеру пришлось отключиться, лейтенант Лазарбаль начал рассказывать ему, что и Эстебан, и Мадди наблюдались у психотерапевтов, и что у него есть 4-я гипотеза — самоубийство ребенка. В мэрии Нектер с Савиной пробежались по сайтам. Самоубийство детей младше 10 лет — редкость, и все же такое бывает. Более 10 случаев в год. Угрозы покончить с собой, меня все это достало, я себя убью, напротив, встречаются часто. У одного ребенка из 7, но к реальным попыткам самоубийства почти никогда не приводят. У детей сложная концепция смерти. До 6 лет ребенок не отличает смерть от сна. С 6 до 10 не воспринимает ее как окончательный уход. Представление же о неведомом после смерти складывается намного позже и связано с семьей, потерями, воспитанием, религией. Вывод. Предположение о самоубийстве Эстебана можно было расценивать как вполне правдоподобное. Разумеется, Нектер мог поговорить об этом напрямую с доктором Либери, но Бакалом такими методами не действовал. Он предпочитал сначала собирать доказательства, шарить, разнюхивать, пополнять досье, а затем, когда боеприпасов достаточно, штурмовать. Мадди Либери не все им сказала. Он был в этом уверен, и интуиция призывала его к осторожности. Довериться ли ей? Дорога продолжала петлять. Крутые повороты следовали один за другим, но ему нужно было дозвониться. А одной рукой невозможно и руль крутить, и скорости переключать. Так что Нектар продолжал катить на второй. И мотор ревел, как только он превышал 40 км в час. Он ненавидел современные гаджеты, всякие наушники, гарнитуру и прочее. Он обвинял навигаторы в геноциде, в исчезновении бумажных карт. Они убили их точно так же, как мейлы и СМС, бумажные письма. И что было еще серьезнее, конверты с марками. Чтобы сделать очередной звонок, Нектер сбросил скорость ниже 30 км в час, мотор Рено зашелся в кашле, машина задергалась. Да что ж такое? Астер тоже не отзывалась. По словам жандармов из Бесса, именно она нашла тело Жонаса Лемуана. Полицейские все еще ее не отпустили? Почему? Тело обнаружено уже больше 4 часов назад. Наконец-то, Руайя. Никогда еще Нектер не тратил столько времени на 30 километров, отделяющих Мюроль от курортного городка. Он припарковался у прачечной в 2 шагах от грота и реки Тиртен, как и условился с Бурсу. Выбрался из машины и мгновенно продрог. С полудня температура упала больше, чем на 10 градусов. Северный ветер дул все напористее, все сильнее. Казалось, он свистит между 2 ледяными порывами. «Ну вот, я прилетел. Зима может начинаться». Бурсу, похожий в своем пуховике на растолстевшего енота-полускуна, бросился ему навстречу. Они были знакомы больше 30 лет. Сблизились еще в полиции Клермон-Феррана. Когда другие жандармы с саблей наголо рвались в атаку, они оставались в тылу, создавали заслон, прикрытие. Нерушимая дружба последних в связке. И с тех пор оставались друзьями, еженедельно обмениваясь марками в клубе филателистов. Нектар пообещал Бурсу в обмен на небольшую тайную услугу редчайшие экземпляры марок с изображением вьетнамской пещеры Шондонг. «Поскорей, Нектар!» — взмолился Бурсу, дуя на руки. «Я уже задубел, и в полиции бардак!» Нектар со всем доступным ему проворством вытащил с заднего сиденья Рено оба пакета. Он заранее объяснил бывшему коллеге, что от него требуется. Обычный анализ ДНК, сравнение двух образцов. Бурсу с удивлением разглядывал сквозь прозрачный пластик плюшевого кита и полученную от Мади Либери одежду Эстебана. «Ники, это еще что? Это для тебя надо? Хочешь узнать, ты ли отец?» Нектар не стал спорить. Если Бурсу подстегнет мысль, что он, Нектар, способен делать детишек направо и налево, позже, когда эта история закончится, он все ему объяснит. «Извини, пока не могу ничего сказать. Можешь поторопить с результатами?» Бурсу посмотрел на приятеля с любопытством, как будто старался разглядеть неисправимого бабника, скрывающегося под маской мирного филателиста, которого он знал столько лет. «Завтра утром тебя устроит? Я могу подготовить образцы сегодня вечером, и все сведения еще до полуночи по электронной почте отправятся в Пекин. Мы с ними так договорились. Днем мы ведем расследование, ночью они анализируют данные. Научная экспертиза — это как прививки или всякие пластиковые штуки. За ту же цену ты получишь вдвое больше, если договоришься с китайцами». Нектар преувеличенно изумился тому, насколько изменилась его профессия с тех пор, как он с ней расстался. «Надо же! А, кстати, насчет сегодняшнего убийства. У твоих коллег что-нибудь есть?» «Клермонская криминальная полиция на месте, в Шатфурской долине». Бурсу снова подул на руки и потер их так, словно хотел добыть огонь. «А я лучше посижу в тепле в лаборатории. Думаю, они будут в потемках искать с карманными фонариками и простудятся». «Совсем ничего не можешь сказать?» «Нет, Ники, извини. Я и так уже рискую с этими двумя подарочками от твоих крошек. Да и все равно, по-моему, они пока топчутся на месте. Знаю только, что сейчас они проверяют, чем занималась все время та, что нашла тело». Нектара окатила жаром. Похоже, бывший коллега не знал, что речь шла об Астер. «Как я слышал, — продолжал Бурсу, — у них там что-то не сходится. Провал больше, чем в 20 минут с того момента, как она нашла тело, и до того, как подняла тревогу».